Глава 39. Гарик Сукачев. «Полюби меня». Баба 50 лет. Пила на опушке с друзьями, такими же маргиналами, как и она сама. Потом встала и ушла в лес. Что ж, бывает, особенно если ты маргинальная баба, всю жизнь прожившая в мытищах. Я бывал в мытищах. Я бы не удивился, если бы в один день все жители мытищ внезапно ушли в лес. В лесу лучше. Но баба была в халате, а в лесу весьма холодно. О пропаже бабы сообщил кто-то из ее детей. Сам заявитель, кстати, на поиск не явился. Видимо, не очень ему было интересно. На поиске всего пара групп, но каких? Обожаемый мной мастодонт и умница Мулин, и крутейший летчик вместе со своей девушкой, тоже крепким поисковиком. Лесопарк небольшой, поэтому я отправляю их прогуляться и отработать на отклик. Летчик проходит дальше намеченной задачи и сообщает в рацию, что пропавшая найдена. «Летчик, эвакуация нужна?» – спрашиваю. «Блин, не знаю», – отвечает. Думаю, что это может значить? Ведь эвакуация – вещь понятная. Либо да, либо нет. «В смысле?» «Ну, тут трудно понять. Попытаемся сами выйти». Через час на парковку торгового центра, к штабу, выходят ребята, а за ними, в халате, но без обуви и белья, взъерошенная баба. Причем баба что-то шепчет. Шепчет, не останавливаясь. «Что вы говорите?» – спрашиваю. «Не слышно», – летчик тоже прислушивается. «Мы не понимаем вас». И тут она начинает орать. «Свет! Свет! Свет летит за нами!» Стало страшно. Очень. Как будто в темной комнате, где сидишь один, ощущаешь присутствие гостя. Я тут же звоню в скорую и меняю вызов на дурку, то есть психиатрическую бригаду. Сдаем бабу врачам, и летчик рассказывает, как ее нашел. Она не откликалась. Выходим на полянку, стоит у дерева, смотрит, как ведьма. Я ей: «Пойдем с нами». Она не реагирует. Пальцем поманил, пошла. Так вот, пальцем, и выходили. Я хохочу, представляя, как летчик выманивает пальцем бабу из лесу. Между тем на парковку к нам подъехали Кукла и Сидорова. У них шел поиск километра к 10, и они, запустив группы в лес, решили, что смогут сцапать меня и товарищей на месте и уволочь заниматься их грибничком. Это им удалось. Мулин и летчик поехали на одной машине, а я сел к Сидоровой в ее глянцевой «Дискавери». Сидорова была мне интересна. Девочка, младше меня на пару лет, полжизни проведшая в Лондоне, падчерица олигарха, настоящего богача с личным самолетом и прочим, отучившаяся в английских университетах, служившая в ВВС Ее Величества Королевы, шароебилась по поискам с нами все лето и часть осени. Она как будто выбрала самый резкий способ понять родину и впахивала на поисках «Будь здоров». Следующие пару дней я наблюдал за скандалом, развернувшимся в отряде после того, как Кукла написала в Твиттере: «Кому еще внутри отряда поступали предложения стать содержанкой? Сколько нас таких?» На сообщение ответили человек 9, среди которых были Киса, Леся и другие знакомые мне барышни. Многие начали задавать вопросы. О чем речь? Что происходит? И так далее. Из объяснений стало ясно, что некто пытался за деньги купить секс на регулярной основе у множества наших девушек. Причем у этого закупщика был странный вкус. Высокие, низкие, глупые, умные, шатенкие, рыжие, разного возраста. Собственно, вкуса там и не было. Возникало ощущение, что ему вообще плевать, куда совать письку, лишь бы оно было женского пола и было готово ждать его в любое время дня и ночи где-нибудь на съемной хате. Чистая физиология, никаких чувств. Впрочем, в списке избранниц была логика. Все девушки были свободны, не замужем, и в не очень хорошем финансовом положении. Все перечисленные ответили отказом. Мне позвонил Сурен. «Кто?» «Слушай, не я». «Не идиотничай, штапич, кто?» «Да я откуда знаю, мне не предлагали». «Я сказал, не идиотничай». «Да это ты идиотничаешь. Девкам позвони, вот они-то знают». «Точно». «А потом мне напиши, кто. Интересно же». «Ты с нами, если что». «С кем с вами и что, если что?» «Надо этого упыря наказать». «Сурен, надо через Жору в любом случае. Мы же не будем по подъездам пиздить волонтеров». Сюжет развивался стремительно. Всем быстро стало известно, что папиком хотел стать Atari, щедрый спонсор и один из весьма недурных координаторов. Жора попал в щекотливую ситуацию. Мужская часть отряда разделилась на тех, кому похуй или немножко завидно, это я, и тех, кто хотел крушить, ломать и восстанавливать некую вселенскую справедливость. Дескать, в нашей деревне девок покупать никто не смеет. «А чё ты думаешь?» – спросила Сидорова об этой ситуации, когда мы разминались в баре. «Думаю, что кто-то мог согласиться». «А какая сумма?» «Я не спрашивал ни у кого». «А что Жора будет делать?» «Да хер знает, интересно даже». «Немного обидно, что меня в списке нет». «У тебя деньги есть, ты небось огромный ценник выставишь». «Мне не надо платить, я по любви. Или под коксом». Мы с Сидоровой отправились в караоке. Поскольку денег у меня было ровно ноль, платила она. И платить ей пришлось щедро. Мы жрали виски и долго пели. В караоке не было никого, кроме нас, поэтому я позволил себе любимый номер – серию песен Гарика Сукачева. У меня есть целая программа с плясками, ужимками и притоптываниями. И песни я обычно не пою, а ору. А вот Сидорова обнаружила неплохие вокальные данные и пела Пугачеву, песню за песней, и это было хорошо. Я подвел черту вечеру, когда в пылу угара орал «Полюби меня» и вскочил на стеклянный столик, который, разумеется, разбился. Я наебнулся, но допел. Бесконечная кредитка Сидоровой выручила сбоем посуды и мебелью. Пока мы весело проводили время, Жора соображал, как ему действовать дальше. Он поставил Атаре условия – больше не пытаться покупать баб в отряде, а девок, самых умных, попросил не сам, из устно, а через людей, не раздувать скандал. Потом я несколько раз слышал осуждающие речи в адрес Жоры за это. Дескать, надо было гнать Атаре с саным веником из отряда. Но Жора был бесконечно прав. Если бы он выгонял из отряда ублюдков, травмированных и извращенцев, движуха бы умерла на следующий день. Порядочные, обычные, нормальные, советские люди не могут работать в поиске пропавших. Это дело истощает. И пополнить силы быстро может только пассионарий, перверт. Хрупкий, с которым мы обсуждали эту историю, очень точно подвел черту. «Это, блядь, наша новая искренность – прощать за всю хуйню».